Крионт. Как думаешь, кто больше пострадает от наших препирательств? Я или ты? Я буду счастлив, если убедить не сможешь ни меня, ни этих граждан, несчастный. Видно, ты не стал с годами разумнее. Не стыдно ли? Ты старик. Ты говорить горазд, но вряд ли честный любое дело станет защищать. Хоть много тратишь слов, все мимо цели. А ты хоть мало говоришь. Да кстати, да. Но для тех, чей ум не схож с твоим... Уйди, скажу за всех, как вражье судно, не плавай здесь, где жить мне суждено. Их не тебя в свидетели зову. Схвачу тебя, посмотрим, что ответишь. Не схватишь. Здесь союзники мои. Да и другое горе ждет тебя. Какой еще бедой мне угрожаешь? Уже схватил я младшую твою и прочь угнал. Теперь черед за старшей. Увы мне. Скоро громче завопишь. Взял дочь? Сейчас и эту заберу. Ужель, друзья, меня вы предадите, не выгоните нечестивца прочь? Хор. Уйди, о чужестранец, и скорей! Вторично ты творишь несправедливость. Крионт. Довольно. Силой девушку берите, когда не хочет уходить добром. Антигона. О, горе! Как спастись? О, кто поможет? Кто? Боги? Люди? Хор. Что творишь, пришелец? Крионт. Его не трону, лишь ее возьму. Эдип. Старейшины. Хор. Не прав ты, чужеземец. Прав. Где же право? Я своих беру. Эдип. Афиняне. Хор. Пришелец, что творишь? Пусти деву прочь! Или с нами сразись? Крионт. Оставь. Хор. Нет, коль ты злодей, ищешь зла. Лишь тронь меня. Войной ответят фивы. Эдип. Я говорил. Хор. Эй, выпусти ее. Крионт. Ты не хозяин, не распоряжайся. Прочь, я сказал, а я сказал, иди. На помощь! Сюда, колонцы, скорей! Наш град оскорблен, унижен наш град. На помощь! Сюда! Антигона. Уводят силой. О, друзья! Друзья! Эдип. Где ты, родная? Гонит против воли. Дочь, протяни мне руки. Не могу. Крионт. Ведите же! Антигону уводят.